кольцом. В этом колечке записочка есть, важная, верная, срочная весть. На Перелеском дело круг, поднялся в небо почтовый голубь, верный друг, крылатый почтальон. Ястреб на голубя камнем упал, голубь взметнулся и в тучах пропал. Снова летит он вперед и вперед, важные вести собой унесет. Пуля ружейная послана вслед, падает голубь постреленный. Нет, снова он в воздухе ранен о грудь, все-таки он продолжает свой путь. Над голубь отнесело в круг, домой примчался он. Почто всех вниз. Капитан корвета Коршун, какие обстоятельства вынудили вас свистать сбор в столь неурочный час? Да-да, капитан Григорьев, пусть капитан Ветров объяснит, в чем дело. Что случилось? Почему нас вызвали в кают-компанию? Я только на 88-й странице моего романа начал прицеливаться в голову огромного льва, и вдруг сигнал. Пришлось спешить в клуб знаменитых капитанов. Львы Атласа, спите, спите же без страха, рыжие гиганты. Клянусь подводными рифами, вам пора остановить поток вашего красноречия, Тартарен. Ага, пожалуйста. Как всегда правы, капитан Робинзон. Нам пора услышать, зачем нас вызвали с книжных полок. Мы ждем ответа, капитан Ветров. Погодите, капитан Немо. Еще не все в сборе. Гулливера не ждите, его отправили в пионерский лагерь. В личном составе передвижной библиотеки. Ясно. А где Мюнхгаузен? Барон Мюнхгаузен, куда вы? Вы видели? Мюнхгаузен промчался над нашими головами верхом на ядре. Увы, на сегодня он для нас потерян. Внимание, капитаны! Надеюсь, вы все слышали песенку? Конечно, слышали. Эти мальчики из кружка юных натуралистов прекрасно поют на своей голубятне. Почему на своей? На нашей голубятне? Ведь она находится на чердаке нашей школы, над кают-компанией клуба знаменитых капитанов. Эта песенка навела меня на размышления. За последнее время многие моря и океаны видели флаг знаменитых капитанов. Но мы давно на своих встречах не отвечали на письма наших юных друзей. И, услышав песенку о почтовом голубе, я решил свистать всех в кают-компанию. Чтобы ответить на поступившие письма. Вот именно. Очень кстати, наш почтовый ящик совершенно заполнен. О, одно письмо даже высунулось наружу. Вот, из Москвы. Нам пишут сразу четверо друзей. Александр Розин, Коля Петров, Коля Жуков и Юра Спиридонов. Капитаны, нас очень интересует история освоения Преамурья. Расскажите про амурскую экспедицию капитана Невельского. О, я, конечно, могу кое-что рассказать. Да-да, но, может быть, об этом лучше расскажет капитан Григорьев. Охотно. Сто лет назад маленький парусный корабль «Байкал», на борту которого находилась экспедиция капитан-лейтенанта Невельского, вышел из Кронштадта, направляясь на Камчатку. В те времена Чтобы попасть из Балтики на Тихоокеанские окраины Российской империи, кораблям приходилось совершать чуть ли не кругосветное плавание. Они шли через Атлантический океан, огибали Африку, пересекали Индийский океан и попадали в Тихоокеанские воды. Земля, на которой стоят теперь Владивосток, Хабаровск, Советская гавань, Комсомольск, была тогда дикой и незаселенной. Мало кто знал об этих краях, открытых русскими землепроходцами за 3 века до экспедиции Невельского. Географы считали тогда устье реки Амура не судоходным, а Сахалин – полуостровом. К этому выводу пришли французский мореплаватель Лаперус и английский Браутон. Попытки этих путешественников пройти через Татарский пролив с юга окончились неудачно, и они решили, что никакого пролива не существует, что Сахалин не остров, как значилось на старых русских картах, а полуостров. Русский морской офицер Геннадий Иванович Невельской, понимая огромное значение Амура, задался целью проверить, так ли это. Невельской тщательно изучал старые географические карты, перечитал всю имеющуюся по этому вопросу литературу, знакомился с людьми, плававшими в Тихом океане. Невельской стремился сам побывать в тех краях и добился назначения его командиром транспортного судна «Байкал», отправлявшегося на Камчатку. «Байкал» вышел из Кронштадта 2 сентября 1848 года, а в июне 1849 года он уже шел под полными парусами к восточным берегам Сахалина. Невельской тщательно обследовал северо-восточный берег Сахалина, обогнул мыс Елизаветы, направился вдоль западного берега и, наконец, вошел в лиман Амура. В конце лета русская экспедиция достигла места, где, по утверждению иностранных мореплавателей, должен был находиться перешеек, соединяющий Сахалин с материком. Однако вместо перешейка русские моряки обнаружили пролив, вполне достаточный для прохода морских судов. Так через 60 лет после экспедиции Лаперуза Невельскому удалось исправить географическую ошибку и доказать правильность русских старинных карт. Байкал отправился в обратный путь к устью Амура. 1 августа, пишет Невельской, я достиг мыса Куегда, и здесь, в присутствии собравшихся из окрестных деревень гиляков и при салюте из фальконета и ружей, поднял русский военный флаг. Сейчас этот пост превратился в большой приморский город и порт Николаевск на Амуре. Имя самоотверженного русского путешественника-исследователя Геннадия Ивановича Невельского навсегда сохранится в истории мировых географических открытий. Его именем назван пролив, самое узкое место между Азиатским материком и Сахалином, и вторая по высоте вершина этого острова. Кроме того, на Северном Сахалине есть селение Невельское. А вам известно, капитаны, что на юго-западе имеется залив Невельского? Он славится своими незамерзающими бухтами. И у одной из этих бухт стоит город Невельск. Нас кто-то вызывает. Да. Капитан, взгляните, за окном вьется голубь. Это он стучит клювом по стеклу. Клянусь попутным ветром, это почтовый голубь. Дик, откройте окно. Все как полагается. На лапке кольцо с письмом. Осторожно, Дик, не повредите лапку. Письмо скатано в трубочку. О, я умираю от любопытства. Читайте, Дик. Знаменитые капитаны, я в беде. только вы можете мне помочь. Мои координаты, село Кучино. Так. Ваш старый друг, капитан О. О. О. Кучино. Это, кажется, в Подмосковье. Сейчас я взгляну на карту. Да. О. Позвольте, кто такой капитан О? Никакого капитана О среди наших друзей не было. Это ловушка. Как бы там ни было, но этот неизвестный капитан О терпит бедствие. Неужели мы откажем ему в помощи? Но как же быть? Судя по карте, туда надо добираться по суше. Да, и, к сожалению, записки Пиквикского клуба до сегодняшнего дня не возвратила какая-то неаккуратная девочка. Мы не можем попросить у старого Пиквика почтовый дилижанс. Да, но на чем же мы поедем? Пожалуйста, пожалуйста, прокачу на лезвых. Кабриолет графа Монте-Кристо к вашим услугам, капитан. Такси не понадобится? Рейсовый самолет отправляется через 5 минут. Прошу пройти на посадку. Прошу пройти на посадку. Дорогие соседи из романов, повести и рассказов, мы вам очень признательны, но не можем воспользоваться вашей помощью. Нам известно, что все вы спешите по самым неотложным делам. Одному нужно экстренно вернуться домой, другому на прием к важному лицу, третьему на бал, да мало ли куда может увлечь всех нас фантазия романиста. Да, так что поезжайте каждый по своему назначению. Да. Надо найти экипаж, который до утра стоял бы без дела. Масса предложений, а в результате мы не трогаемся с места. А капитан О тем временем может быть на краю гибели. Есть коляска. Какая коляска? Коляска Гоголя. Скорее перелистаем страницы этой повести. Ищите то место, где коляска стоит в сарае. Такая коляска – мечта всей моей жизни. Ничего лучше не придумаешь. Занимайте места, капитаны. Разрешите, я сяду на козлы. Полный вперед! Дик, держите курс точно по карте. Пункту, указанному в письме капитана О, к селу Кучино. Тартарен, а вы захватили наш почтовый ящик? Да-да, я его погрузил в первую очередь. Из Москвы. Дорогие капитаны, я хотела бы услышать о Тускарорской впадине в Тихом океане. Я интересуюсь океанографией и морским делом. С пионерским приветом, Ида Каталева. Ну, капитан Немо, слово за вами. 75 лет назад корабль Тускарора, носящий имя одного из племен американских индейцев, производил промеры глубин Тихого океана между Сан-Франциско и Японией. Это была разведка перед прокладкой подводного телеграфного кабеля. И вот, совершенно неожиданно, не в открытом океане, а вблизи острова Итуруп, одного из Курильских островов, лот не достал дна. Несколько раз увеличивали трос, пока, наконец, не достигли ложа океана на глубине 8,5 километров. Долгое время люди называли такие морские глубины бездной. Измерить их было почти невозможно. Трос или обрывался от собственной тяжести, или ложился на дно, и нельзя было определить, когда же он коснулся грунта. Десятки лет корабли океанографических экспедиций бороздили воды океана, изучая его глубины, жизнь моря и строение дна. Они установили, что дно океана очень ровное, со средней глубиной в 3-5 километров, и только в некоторых местах, опять-таки не в открытом океане, а вблизи островов, есть глубочайшие впадины, подобные бездне Тускарора. Сейчас таких океанических впадин известно 57. Они носят имена знаменитых океанографов или же названия тех кораблей, которые их открыли. Но глубины больше, чем Тускарора, были обнаружены только 40 лет спустя. Их всего лишь две. У острова Гуам и у Филиппинских островов. Чтобы лучше представить себе их размеры, можно сказать, что если на дно такой впадины поставить высочайшую в мире гору Эверест, то она целиком скроется под водой. Капитан Немо, значит, люди все-таки научились измерять подобные глубины? Да, правильный путь измерения глубин указал Петр I. Он впервые применил лот с отделяющимся грузом. Первые точные измерения океанических впадин произвел русский физик Ленц, совершивший в 1823-26 годах кругосветные плавания на корабле-предприятии. В глубине таких впадин вечный холод и тишина. Там царит полная тьма, озаряемая лишь вспышками огней глубоководных рыб, трупоедов. Из этой бездны лот приносит нам лишь пробы так называемой красной глины, глубоководного ила, в котором встречаются таинственные шарики из намагниченного железа, по-видимому, остатки метеоров, сгоревших высоко над землей и похороненных в глубине моря. Когда-нибудь смелые исследователи проникнут в эти бездны океана, и, вероятно, прежде всего будет исследована впадина Тускарора, лежащая у советских берегов. И пусть первым из этих смельчаков будет кто-нибудь из наших юных слушателей. Подхлестните лошадей, Дик. Поспешим на помощь неизвестному капитану О. Тартарен, вы уронили какое-то письмо. Из Орска. От ученицы 6 класса 15 школы Светланы Михайлуц. Я очень прошу вас, расскажите, пожалуйста, о природе Новой Зеландии. О природе Новой Зеландии? Слушай, милая Светлана. Новая Зеландия состоит из двух островов, северного и южного, разделенных проливом. Северный остров вулканический, на южном вулканов нет. Однажды в жаркий февральский полдень приближался я к побережью северного острова. Лето южного полушария было в полном разгаре. Мы вошли в порт Веллингтон, столицу Новой Зеландии. На следующий день я попал на берега озера Таупо, одного из самых странных озер в мире. В его юго-западном углу бьют из земли горячие ключи, температура которых достигает 62 градусов. Под действием подземных сил озеро Таупо все время меняет окраску. То оно похоже на сверкающий пласт сапфира, осыпанный миллионами золотых блесток, то становится пурпурным и отражает в себе бег облаков, то мутнеет и превращается в коричневый волнующийся полог. И, наконец, окрашивается в изумрудно-зеленый цвет. Вдоль северного берега Таупо ходить опасно. Вода в озере достигает осенью 38 градусов. Земля изгибается и коробится, как пенка на кипящем молоке. Здесь легко можно провалиться в булькающую, пускающую пузыри массу белого горячего ила. Горячие источники и пруды встречаются повсюду среди темно-зеленого густого кустарника. Где найти более прохладные места? Для этого мне пришлось переехать на южный остров. Там, На ледниках крутой цепи так называемых новозеландских Альп более свежо, и горные озера очень красиво отражают на своей зеркальной глади облака и снега. Западный берег острова изрезан фьордами, и длинные струи водопадов спускаются со скал, блестя на солнце, как стальные лезвия. Я мог бы сообщить еще, что на Новой Зеландии 150 лет тому назад водилась самая большая птица в мире – моа. Это была гигантская разновидность страуса. Мне показывали кости ее ног длиной в 1.5 метра. Но сейчас нет уже на свете ни одного моа. Дорогой Робинзон, нет спора. Прекрасно озеро Таупа. Печальна судьба птицы моа. Но я хочу рассказать о другом. Новая Зеландия – английский доминион. Коренные жители этой страны, племя маори, долго и упорно сопротивлялись английским колонизаторам. 100 лет тому назад это свободолюбивое племя объявило войну Британии и подняло знамя независимости. Несмотря на то, что в распоряжении маори было лишь самое примитивное оружие, они в течение многих лет вели борьбу со своими поработителями, вооруженными современной техникой. Маори так и не были окончательно подавлены оружием. Английские хищники применили другой метод. Они стали постепенно изгонять маори с их земель и добились полного разорения этого когда-то гордого и сильного племени. Маори обречены на нищету и постепенно вымирают. Одну минуточку. Капитан, обратите внимание на марку. Новая марка с портретом Суворова. Не потеряйте ее, капитан Тартарен. Она должна пополнить мою коллекцию. Вы так увлекаетесь почтовыми марками? Я увлекаюсь всем, что связано с путешествиями. А почтовая марка – великая путешественница. На крошечной марке почтовой большой умещается мир. Просторы Сибири суровой покрыты снегами парит. Старинного города арка летящий стрелой самолет. Почтовая пестрая марка с собой далеко уйдет. Летит весно подарок в далекие края. Семья почтовых марок, крылатая земля. Они не задержатся вместе, их видят на разных путях, приносят желанные вести, друзьям говорят о друзьях. Пространство морей голубое, ветров соколиный полет. Почтовая марка с собою дорогу в дорогу зовет. Летит письмо подарок в далекие края. Семья А бывают письма, которые приходят без марок. Например, письмо капитана О, которое нам принес сегодня почтовый голубь. Вперед! Скорее, Дик, самый полный! Есть самый полный! Еще немного такой скачки, и мы будем на месте. Если я только останусь жив. Соберитесь с духом, Тартарен, и доставайте письма из ящика. Смотрите, капитаны, нам пишут студенты третьего курса физического факультета Московского университета. Дорогие капитаны, еще учась в школе, мы слушали все ваши передачи, и сейчас, когда у нас возник спор о том, как называется верхний косой парус, который крепится к фок и грот мачте, мы решили обратиться к вам. С нетерпением ждем ответа. Ничего не может быть проще. Этот парус называется грот-бомб-рамс-таксель. Капитаны, закройте почтовый ящик. Что случилось, Дик? Я предлагаю ответить на будущие письма. Какие? На те, которые еще не написаны. Простите, но я не понимаю, что вы имеете в виду? Капитан О прислал нам письмо с почтовым голубем. И наверняка мы получим массу писем с просьбой рассказать о голубиной почте. Об этом стоит рассказать. Давно и верно служат почтовые голуби человеку. Еще в Древнем Египте, 5000 лет назад, когда начинался разлив Нила, жрецы выпускали в воздух голубей с разноцветными лоскутками на лапках. Голуби своим прилетом извещали жителей низовьев реки об опасности. В войсках Юлия Цезаря была специальная голубиная служба. В XI веке в Багдаде была основана регулярная голубиная почта. Шли годы, появились быстроходные паровозы, корабли, телеграф, но голубь продолжал служить людям. Во время Первой мировой войны почтовый голубь, выпущенный со сторожевого русского миноносца, доставил в Севастополь весть о приближении немецкого крейсера «Гебен». И когда «Гебен», приглушив машины, подходил к берегу, раздались залпы могучих береговых орудий. Да, почтовый голубь обладает замечательной способностью безошибочно и быстро находить дорогу к родной голубятне. Обычный почтовый голубь легко возвращается за 300-400 километров. Скорость его полета превышает 70 километров в час. Голубь находит дорогу и ночью, и в тумане, и во время дождя, через долгое время после того, как он покинул родные места. Я слышала разговор мальчиков на голубятне про голубку Галочку. Галочка была куплена в Киеве и увезена в город Осовец. Там она прожила 2 года. И вот ее впервые выпустили из клетки. Прошло 16 часов, голубка не возвращалась. А смотрителю голубиной станции принесли телеграмму. Галочка прилетела в Киев. Расстояние от Осовца до Киева составляет около 1000 километров. Голубиная почта не забыта и сегодня. Десятки тысяч любителей почтового голубеводства в нашей стране занимаются разведением почтовых голубей. Летом, отправляясь в походы, юные туристы могут взять с собой голубей, которые будут надежным средством связи между школой и пионерским лагерем, между 2 лагерями. Меня начинает беспокоить, что мы до сих пор не добрались до цели. Да, капитан Немо, я давно уже посматриваю на часы. Дик! Остановите коней. Есть! Остановить коней! Давайте сверим наши карты. Вероятно, у капитана Григорьева самая новая карта. Роман «Два капитана» впервые вышел в 1944 году. Тартарен, зажгите фонарь. Так, о чем же говорит карта? Мы выехали из Москвы по шоссе. И находимся на этом повороте дороги. Вот путевой столб. А вон и железнодорожный переезд. Да, но если верить карте, тут должны быть луга. Луга? Очень странно. По обеим сторонам дороги лес. Я не понимаю, я точно шел по курсу. Ну, все ясно, мы заблудились, конечно. Увы, таков удел путешественника. Всем выйти из экипажа, осмотреть местность. Как всегда, я поспешу вперед, навстречу неизвестности. Клянусь моей старой картой, мы окончательно сбились с пути. Взгляните, за деревьями виднеется какое-то озеро. Вам это кажется, капитан Робинзон. На карте нет никакого озера. А! Ай-яй-яй! Спасите, тону! Скорей на помощь! Ой, он не умеет плавать! Надо его вытащить, пока он не захлебнулся. Помогите, помогите! Держитесь за мою руку, Тартарен! А, ну тащите меня, тащите! Умоляю вас, ну тащите! А. Ну, Тартарен, тут же совсем мелко. Но с вами никто не спорит. Тут мелко, но тут очень неприятно. Вода кишит этими ужасными лягушками. Куда путь держите? А, собственно, кто вы такой? Я-то ясно, кто такой. Я лесной объездчик. А вы кто будете? Мы знаменитые капитаны. Это вас слушает мой внучек по радио. Нас. Очень приятно. Ну, чем могу вам служить? Мы сегодня получили загадочное письмо от неизвестного капитана О. Он терпит бедствие. И мы поспешили к нему на помощь. И вот сбились с дороги. По карте должны быть луга, а здесь лес и какое-то озеро. Ну что ж тут удивительного? Тут и были луга, а озера не было. Это правильно. Ваша карта только теперь не годится. Увы, я как раз об этом задумался на дне озера. Так куда же вы путь держите? Нам нужно проехать к реке возле переправы. У села Кучино. А, ну садитесь в вашу коляску и поезжайте за мной. Я вас провожу до переправы. Что это? Какие странные кусты. Если бы я был в Тарасконе, я бы не сомневался, что это виноградные лозы. А вы не сомневайтесь. Это действительно виноград. Московский виноград. А что ж тут удивительного? Вы шутите? Да какие шутки? Дело не шуточное. Мы вот проезжаем мимо экспериментальной базы Института Северного виноградарства. У одного любителя, садовода Василия Яковлевича Евдокимова, созрел в прошлом году сочный сладкий виноград. Вообще, в этом году под Москвой около 50 гектаров занято под виноградные плантации совхозов и колхозов. Московский виноград? Клянусь южным солнцем, я никогда не думал, что это возможно. Да мало ли что раньше считалось невозможным. А чем плохи наш подмосковный бахчи? Третий год у нас выращивают арбузы и дыни. По 30-40 тонн с гектара собрали колхоз имени Ильича Кунцевского района, колхоз Грибова Павлово-Посадского района, Пески Коломенского района, да еще ряд совхозов. И неудивительно... Я не понимаю, что же арбузы и дыни так просто растут в Подмосковье? Ну, не так просто. Культура арбузов и дынь выращивается рассадой. В начале июня высаживаются в утепленный грунт, в паровые ямы и обязательно под укрытие, пока растение не привыкнет к более суровым условиям открытого грунта. А вот научный сотрудник Тимирязевской сельскохозяйственной академии Серафима Петровна Лебедева научилась выращивать дыню путем прививки ее на тыкве. У нее уж целые плантации таких дынь. Ну, я поехал. Вот она, переправа. Благодарим за проводы. И за рассказ. Да, чудесные дела творятся на нашей земле. Скамейка стала кораблем, на спутный парус шит. Вы слышите, капитан? Стоит Оксана за рулем. Это песенка Оксаны Капитана. Клянусь московским виноградом, Оксана Капитан и есть капитан О. Да что вы говорите, Робинзон, Оксане 5 лет. Здравствуйте, знаменитые капитаны. Здравствуй, Оксана. Только мне уже давно не 5 лет. Мне было когда-то 5 лет. Помните, я вам написала письмо, что хочу стать капитаном. А вы мне ответили песенкой «Оксана капитан». Конечно, помню. Только я теперь уже большая. Мне уже скоро 9 лет. Вчера уже 8 исполнилось. А вы не забыли песенку про меня? Мы забыли? Ну как же? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Она. Между прочим, я действительно немного забыл. Зато я помню. Скамейка стала кораблем, лоскутный парушин. Стоит Оксана за рулем, в далекий путь спешит. Там у стены большой диван, чудесная страна. Туда добраться сквозь туман она скорее должна. Все громче, все злее бушует океан. Смелее, смелее, Оксана капитан. Зажглись, в углу сверчок трещит. Пора, Оксана, спать ложись, ей мама говорит. Но презирает капитан удобную кровать, и мама дочку на диван укладывает спать. Послушно и смирно ей шепчет океан: спи тихо, спи мирно, Оксана капитан. Когда я была маленькая, мама меня очень рано укладывала спать. Погоди, Оксана, как же ты одна бродишь здесь по вечерам? А вон наша дача рядом. К вам прилетел почтовый голубь. Да. А я вас ждала, ждала, а потом слушаю, кто-то едет, и побежала вас встречать. А вы догадались, кто капитан О? Да. Теперь уж догадались. Какое же бедствие вы терпите, капитан О? Я должна с вами посоветоваться. Моя сестра Вера уехала в Артек на 40 дней, а мой брат Вася турист с рюкзаком ушел из дома пешком в поход. На Волгу. А меня? А меня никуда не берут. Говорят, ты маленькая, сиди на даче. А я хочу путешествовать, как все. Ну, да ты не плачь, Оксана. Путешественники никогда не ревут. Тогда я тоже не буду. Ну, что же мне делать? Путешествовать, Оксана, капитан. Куда? Сколько интересного может рассказать этот молодой лес, поле, река, озеро. Можешь наблюдать за жизнью птиц и животных. Собирать гербарий, коллекции насекомых. Или наловить сачком маленьких рыбок, собрать водоросли и устроить дома аквариум. Наконец ты можешь путешествовать по страницам книг вместе с нами. И ты не заметишь, как пролетит лето. Оксана, а каким образом к тебе попал почтовый голубь из нашей голубятни? А это Вася, турист, мой брат. Он взял к нам на дачу голубя из школьной голубятни. А когда отправился в поход, оставил голубя мне на хранение. А я его кормила, кормила, а потом догадалась... Оксана, Оксана! И свидания, Оксана. Оксана. Почтовый голубь. А что, если так назвать наши встречи у почтового ящика? Почтовый голубь клуба знаменитых капитанов. Есть так держать. Смотрите, Мюнхгаузен снова пролетел над нашей головой. Верхом на ядре? Нет, уцепившись руками. Я заметил, что он был в рваном камзоле и без своих лакированных ботфорт. Что же с ним могло случиться? Куда он летал? И где потерял ботфорты? Может быть, на эти вопросы ответят наши юные слушатели? И пришлют там свои рассказы о новом полете Мюнхгаузена. Но это слишком маленькое задание на целое лето. Капитаны, миллионы юных путешественников отправились в туристские походы, в дальние экскурсии, в пионерские лагеря. Другие уехали на дачу, в деревню или просто проводят свои дни в парках культуры или за городом. Я, капитан Григорьев, предлагаю всем юным путешественникам новую игру-конкурс клуба знаменитых капитанов «32 румба». Я, капитан Немо, объявляю, в игре-конкурсе могут участвовать школьники любого класса. Я, капитан Робинзон, сообщаю, каждый участник игры конкурса «32 румба» должен прислать клубу знаменитых капитанов работу под названием «Мое летнее путешествие». Я, 15-летний капитан, поясняю, эта работа может быть представлена в виде дневника путешествия, рассказа, географической карты с описанием маршрута, путевых заметок, гербария, коллекции минералов, насекомых и географических рисунков. Я, капитан Тартарелли Тараскона, назначаю 115 премий. И скажу по правде, я бы сам охотно получил любую из них или все вместе, но, увы, это не так просто. Я, капитан корвета Коршун, удостоверяю, 5 самых лучших работ будут прочтены на встречах клуба знаменитых капитанов. 10 победителей в игре премируются книгами из капитанской библиотеки. 100 юных путешественников получают похвальные дипломы клуба за подписями всех знаменитых капитанов. Последний срок представления работ – 15 сентября. Мы надеемся, что все наши юные друзья примут участие в игре «32 румба». Попутного ветра, юные путешественники! Мы с нетерпением будем ждать от вас писем. Если у вас под руками нет почтового голубя или море, куда можно бросить бутылку с сургучом, не беда. Письма по почте тоже доходят, если они только опущены в почтовый ящик. Переправы огонек метнулся и погас. Друзья, наш путь еще далек, глухой тревожный час. Копыта гулкие стучат по пыльной мостовой, дубы и ясени шумят у нас над головой. Друзья, закутайтесь в плащи, рубите в звон клинок, бродяга, ветер не свищи, развилие дорог. Кто знает, может, нам не раз беде придется быть, но нет опасности, что нас могла остановить. Луна туманная едва бросает с неба свет, над сонным озером сова кричит протяжно вслед. Про прохожий слышит голос наш, с дороги отойди, иди почтовый экипаж, и песня в песне.